Глава 4. Арвендел де Валерстриэль. Запущенный в работу новый план с самого старта показал хорошие результаты. Да такие, о каких он и мечтать не смел. Странницы, которых они не успели столкнуть на фестивале с наследником Дома Белых Драконов, Легриаром Белхансу, показывали на эльфийском артефакте весьма впечатляющие результаты. Больше половины из них могли оказаться его истиной. Истинность? «Опять ты про эту истинность!» — недовольно морщил нос лорд Дерек Даркхелл. Чтобы у этого непробиваемого тупицы появилось хоть немного понимания всей плачевности ситуации с драконами, Арвендел все же снизошел до объяснения. «Знаешь ли ты, мой дорогой друг, что все высшие, по сути, являются идеальными хищниками?» Решил он зайти издалека, а, получив неуверенный кивок в ответ, спросил. «А почему так? Зачем мирозданию нужно было создавать цепь с них, а не, скажем, с тех, кого можно было бы отнести к травоядным? А уж потом, по логике вещей, когда жертвы созданы, можно и хищников воплощать». Черный дракон пожал плечами, и тогда Арвендел продолжил. «Основная задача высших — разнообразие видов. Самые опасные — первородные. Они неукротимо плодились сами и пожирали других, расчищая жизненное пространство для потомства. Трепетные отцы и безжалостные убийцы, лед и пламя, сочетание несочетаемого». Дождавшись, когда брови Дерека вернутся с макушки обратно на положенное им место, Арвендел стал рассуждать дальше. «Теперь возьмем некий лес, в котором самые крупные хищники — это, предположим, волки. Есть олени, лоси, зайцы, прочие травоядные и хищники помельче. Что будет, если мелкие хищники сплотятся и выкинут за пределы леса волков?» Дерек мгновение подумал и изрек. «Добычи для мелких станет вдоволь, их популяции вырастут», развел руками, мол, «это же и так очевидно». «А вот и нет. В первую очередь от исчезновения волков станут страдать сами мелкие хищники». И на удивленный взгляд дракона пояснил. «Крупные травоядные, на которых охотятся у мелких кишка тонка, в отсутствие волков очень быстро расплодятся. У них наступит так называемый расцвет популяций. Они довольно скоро уничтожат растительность, которой питаются, и более мелкие виды — зайцы, грызуны, птицы — все они начнут голодать, и их численность будет стремительно падать. Следом начнет уменьшаться популяция мелких хищников, цепь их питания нарушена. Крупные травоядные тоже начнут погибать, пищи станет недостаточно для возросшей популяции, стада будут одолевать болезни, лес начнет вымирать». «Можно не читать мне все лекции по курсу биологии, а начать ближе к теме?» — недовольно проворчал Дерек. «Можно», — благодушно согласился Ар. Хамелеоны относились как к высшим, так и первородным. Устранив их из магической пищевой цепи, драконы и инквизиторы запустили необратимые последствия, как в том лесу с волками. «Драконы не мелкие хищники!» — рыкнул Дерек. «Нет», — согласился Арвендел. Но из-за изначального отсутствия самок драконы оказались самым уязвимым видом перед первыми волнами последствий. «А при чем тут истинность?» — недоумевал Дерек. «Драконам просто нужны магически сильные дамы любого вида, и все. От драконов рождаются драконы, неважно у кого». «На этот вопрос может ответить легенда о вашем происхождении. Кстати, где я могу найти ее полное описание?» «Здесь, в архиве библиотеки Академии, она должна быть, но я тебе и так расскажу». Первородный дракон украл Великую Матерь и сочетался с ней тем, что вкусил вместе с ней запретный плод. Великая Мать родила еще драконов, но все они были мальчиками. Это было наказание Первородного за совершенный грех. Дальше ее освободили, и Первородный остался один с детьми. Уходя, Матерь подарила детям драконам искру. «Вот!» — воскликнул, перебивая его Арвендел. «Это искра — дар Великой Матери своим детям. Дар, который мироздание теперь использует против Игнис». Дерек вновь удивленно выгнул брови. «Истинность, проклятие драконов. Все, авансы кончились. Драконы больше не могут сочетаться со всеми подряд. Мироздание из-за нарушившегося равновесия в магии поставило Игнис в жесткие рамки. Или драконы женятся на истинных, или...» Арвендел бросил на Дерека насмешливый взгляд. «Или испытывают равнодушие к прекрасному полу, соблюдают аскезу и вымирают». «Бред!» — рявкнул Дерек. «Ты даже сам не слышишь, какой бред ты несешь!» Не сдержавшись, он резко развернулся и выскочил из кабинета, будто его под хвост хлестнули, громко хлопнув дверью напоследок. «Время рассудит, кто прав, а кто нет», — хмыкнул ему в спину Арвендел. Альвам, к примеру, уже ничем не помочь. Мы вымерли». Но не успел он с комфортом устроиться в деканском кресле, удобно вытянув ноги, как в кабинет без стука влетел бледный молодой человек. «Лорд-декан, там на полигоне, там с вашего факультета...» Арвендал тут же вскочил, точно ошпаренный. «Что с девочками? Неужели эти недоноски вновь посмели их оскорбить? Или хуже?» «Что? Кто? Где?» Заорал он, почти мгновенно оказываясь рядом и встряхивая парня за грудки. «Да не мямли ты! Это там ваш эльф и те, которых отчислили на полигоне!» Лорд отшвырнул его в сторону и тут же бегом рванул к полигону. «Проклятие! Опять это он, несносный мальчишка!» С первого взгляда, с первой секунды, он словно задался целью выводить Ара из себя. Мало того, что эльфийской крови было в нем так мало, что он не чувствовал в Арвендале Альва своего первородного, своего господина, так он еще, будто бы в насмешку над правилами и обычаями простых эльфов, позволял себе оголять в присутствии высокородного и девушек ухо. Чего уж так мелочиться-то, достал бы сразу причиндалы из штанов и тряс ими направо и налево. А при сделанном замечании смотрел в глаза так прямо и дерзко, будто и вовсе не считал себя эльфом. Возле полигона он заметил тренера по физической подготовке, орка Гераута Огнара. Преподаватель стоял, задумчиво сложив руки на груди, и смотрел на разворачивающееся перед ним действо. А на плацу, из-за плотной завесы дыма и пыли от магических атак и взрывов, было ничего не разобрать. Арвендел поравнялся с орком, недоуменно ожидая пояснений, что стряслось. «Они ведь его втроем!» — пробормотал Гераут, даже не посмотрев на лорда. «Уже минут 15 тонким слоем по полигону размазывают, а он все встает и встает. Если этот смесок продержится...» Тут он посмотрел на техномагический браслет. «Еще 3 минуты, я ему автоматом зачет за семестр поставлю». Испытав внутри странную нервную дрожь, лорд перевел взгляд туда, куда так пристально глядел орк. На мгновение дымная пелена рассеялась, и он увидел, как знакомая фигурка медленно встает с земли. Было заметно, что парню это давалось с трудом. Он держался одной рукой за бок, будто у него были сломаны ребра, выбито плечо, и старался перенести тяжесть тела только на одну ногу. Вторую как-то неестественно подволакивал при движении. Кровь от рассеченной брови потоком залила один глаз, но и оставшегося ему было достаточно, чтобы гневно буравить им обидчиков. И было видно, он не сдастся. Ляжет прямо здесь замертво, но перед этим будет до последнего вздоха сражаться. Драконы кружили вокруг него, в открытую насмехаясь. Били натренированными магическими приемами точно в цель, не жалеючи. Тут тебе и энергетическая плеть, и стена клинков, и удар, прорезающий сталь. Такого даже на втором курсе еще не преподают. В то время как первокурсник огрызался на них только жалкими фаерболами и короткими огненными всполохами. «Ему бы упасть и не вставать», — бормотал физрук. «А он нет. Не будь у него острых ушей, я бы всерьез подумал, что у парня в роду орки потоптались, прирожденный боец. Эх, жаль, тело его подкачало. Такого бы к нам в команду». Арвендел ошарашенно на него обернулся и возмущенно прошипел. «Вы с ума сошли? Немедленно прекратите эту бойню. В этом парне силы столько же, сколько и росту. Он одному-то дракону не соперник, а вы его против 3 Игнис поставили». «Это не я», — невозмутимо пожал плечами орк. «Это они сами. Не знаю уж из-за чего, но точно петухи сцепились. Я тут тоже совсем недавно стою. О, смотрите!» Оживился он, тыча пальцем в сторону плаца. «Я так и знал, что он их просто изматывает». «Пресветлые, если он сейчас этих 3 сделает, клянусь, я ему за год высший бал выведу». Альф, внутренне содрогаясь, перевел взгляд на полигон. Смесок опять поднялся, точно феникс, восставший из пепла. Лицо его утратило эмоции, а единственный открытый глаз смотрел на врагов с ледяным спокойствием. С тем самым, с которым загнанное в угол животное разворачивается и бросается на врагов, желая убить или умереть. Огромный огненный фантом в виде гибкотелого дракона взмыл вверх, верной руке хозяина, и оттуда, точно пущенная с неба стрела, рванул на Игнис, ловко уворачиваясь от их атак. Драконы запаниковали. Бросились в рассыпную, чтобы фантом мог атаковать только одного. Но в следующее мгновение огненная тварь изменила траекторию и вскользь полоснула у самой поверхности. на которой откуда-то успел взяться снег. Он зашипел, и клубы пара заволокли пространство над полигоном, мешая рассмотреть хоть что-то и скрывая участников поединка. Раздался тихий хруст, и в следующее мгновение панические вопли понеслись по округе. Но перед этим Арвендел готов был поклясться, что видел в пару мелькнувший бок знакомой снежной драконицы. Возможно ли такое совпадение? «Красавчик!» — восхищенно присвистнул орк. «Он ведь их в лед вморозил! Хитрости взял змей, раз силой одолеть не получается!» Мгновение ничего не происходило, но Арвенделу это время показалось вечностью. «Остановите бой!» — вновь крикнул орку, уже не имея сил оторвать глаз от затянутого паром плаца, боясь пропустить момент, когда он рассеется, и что этот упрямый мальчик... Хромая, он вышел сам. Арвендел поспешил к нему, тревожно скользя по нему взглядом и пытаясь определить тяжесть повреждений. Но парень отшатнулся, не позволяя дотронуться до себя. Было видно, что безумная боль туманила его разум, и от этого взгляд его плыл. «Я хочу тебе помочь», — попытался достучаться до него лорд. Он в ответ посмотрел ему прямо в глаза, будто проникая болью прямо в душу Альву. «Помогите мне другим», — прохрипел, облизнув пересохшие губы. «Пожалуйста, откройте ворота. Я просто хочу вернуться домой». И побрел, подволакивая ногу и продолжая держаться за бок. Арвендел двинулся следом, не понимая, куда мальчишка идет. «Да что с ним такое? Ему нужно к лекарям, срочно, раз не хочет принимать помощь от меня». Осознание того, что его прикосновение неприятно пареньку, отдавало во рту стойким вкусом горечи. Ар остановился, когда понял, что смесок двигается к воротам Академии. Лорд набрал на техномагическом браслете сообщение и сбросил его кузине этого упрямца. Сам встал в стороне наблюдать, готовый в любой момент прийти на помощь. Паренек доскреб до ворота и толкнул их, пытаясь открыть. За что в ответ получил ощутимый разряд по руке от охраняющего барьера. Немного постояв, он опять предпринял попытку отворить их. Что-то щемящее было во всем этом, полное такого отчаяния. Такое тоскливое заскреблось на душе у Арвендела, будто собственными руками поймал он и запер в клетке птицу, неспособную жить в неволе. Мальчишка оставил тщетные попытки, но по-прежнему стоял у выхода и с тоской смотрел вверх, туда, где над кромкой ворот был виден кусочек неба. В этот момент Арвендел достиг такого состояния, что сам уже готов был пойти и выпустить этого птаха на волю. «Каждый имеет право на свое великое древо». Кристально чисто прозвучала мысль в его голове. «То, что мы здесь затеяли, противоестественно. Каждый имеет право решать свою судьбу самостоятельно. Никто не может навязывать свою волю, даже боги». И Ар сдался. «Выпусти парня», — приказал он, обращаясь к духу-хранителю Академии. Полупрозрачная женская фигура появилась рядом, тоже задумчиво глядя на смеска. «Глупо упускать жемчужину набора», — откликнулась она. «Попросив тебя включить в списки студентов-странников, пришедших на церемонию поступления в числе родственников, я подразумевал девушек, а не парней. Какой бы ни был одаренный, он нам без надобности. Пусть идет, сил никаких нет на него смотреть». Дух загадочно смерил Арвендела насмешливым взглядом и хмыкнула. «А ты не смотри, Альф, все равно ничего путного не видишь. Закрытая в комнате кошка тоже надрывно мяукает, требуя, чтобы ее выпустили наружу. Но как только она оказывается по другую сторону двери, точно с таким же невыносимым криком, тут же начинает проситься обратно. Ты берешь на себя роль бога, рассудишь, для кого что будет лучше». Предостерегающе рыкнул он, но она от него отмахнулась. «Мы все когда-то были богами, бессмертны, забыл. А эту историю не я начала, но ее пора закончить». И, не дожидаясь ответа, растаяла в воздухе. Увидев спешащих к воротам девушек, эльфийку и арчанку, Арвендел вышел им навстречу. «Проводите его к лекарям. Этот упрямец отказывается принимать мою помощь». «Простите его, господин», — пробормотала Айонель, старательно отводя глаза в сторону. «Арсен не выносит любых мужских касаний, не только ваших». Арвендел понял, что, в отличие от кузена, девушка чувствует в нем Альва. Но сейчас она врала и внутренне сжималась от страха. Правда, страх этот был за родственника, который таковым, скорее всего, и не являлся. Лорд кивнул, показывая, что принимает извинения и дозволяет идти, а сам направился в сторону педагогического корпуса. Пусть Дерек уймет, наконец, гордость и поговорит с упрямой прабабкой, коей и являлся дух-хранитель Академии. Для парня следует сделать исключение. Если он захочет уйти, пусть идет. И в то же самое время мысленно корил себя. Он сам был предвзят к парню, которому и так на свете не сладко жилось. Какой он к забытым Д. Аэлин Фель, скорее всего, принятый в семью сын позорной связи, смесок смеска, потому что эльфийской крови в нем лишь чуть, но дух. Огнар прав, в парне дух победителя. Наверное, мальчишка даже жил вдали от эльфов, среди людей, и мог не знать обычаев эльфов. И оголение уха — просто дурная привычка, перенятая из людского окружения, для которых в этом жесте нет ничего предосудительного. Строг, был слишком строг. Жгло Ара неожиданное чувство вины перед пареньком. И надо же, привязался к этим дурацким браслетам. Может быть, это важная для него вещь, память о чем-то дорогом. Надо было просто попросить его скрыть их под рукавом, а я ударил силой, встал в позу и атаковал, как будто передо мной был равный. Но леди Даркхелл права, в парне скрыт громадный потенциал. Врожденный иммунитет на магию альвов, владеет огненной магией наравне со снежной. Если парня развить, он далеко пойдет, станет сильнейшим из сильных. Воспоминание о снежной драконице, дыхнувшей ему морозом в лицо на цирковом выступлении, породило в голове лорда сомнение. Возможно ли такое, что тогда обоими драконами из-за кулис управлял этот смесок? А мальчишка за шторой и инкуб на сцене были только для отвода глаз. Фантомы каждого мага обладают неповторимой индивидуальностью, как слепок ауры или отпечаток пальца. Огненного дракона он тогда не особо запомнил, ввиду задумчивого состояния. Но вот снежную драконицу успел рассмотреть очень хорошо. И мог с уверенностью сказать, что тот фантом и этот, мелькнувший в паровом облаке на полигоне, творение одного мастера.